他们那个公安关系几 年？我的，那что？Что-то мало? Отваливается? Да, чё? Так. Галерка у нас не работает, поэтому можно. Спасибо. Квадратные? Ну да, что у нас с тобой причем? Не надо мучиться на квадратных мандалах. Голова в голове на 10 минут, и все. А, ну, тоже можно. А где он заготовка? У меня есть. У тебя есть компьютер. Ладно, ее ж надо было увеличить, надо было оставить. А, есть, ну все. Они же мне распечатаны. А мне можно было квадрат нарисовать. Вот и такой квадрат, и такой квадрат. Ну там вот так. Не, ну можно было еще квадрат нарисовать. Знаешь, вот два таких. Классическое. Ну все. Готовы? Работать. Усилия готовы. А где у нас Ира? Ира? А Ира или нет? Ира. Нет, другая, вот с которой вчера работала. Здесь стало хорошо, да? Вчера я вечером говорила, но часть уже ушла. Понимаете, мы испытываем затруднения в работе со специалистами. Так как здесь специалисты, а у нас по плану дать работу с образами очень сложно. Что специалист, он с одной стороны представляет образ, с другой стороны тут же его интерпретирует и понимает, сюда лучше этот образ, а не тот, что это значит. И, то есть... а еще иногда бывает, что даешь технику, а он знает свой вариант этой техники. И он начинает еще анализировать, что нет, что-то она не туда меня повела, и там начинает... Да. Неплохо бы эти ресурсы сложить в это место, а не идти дальше на следующий ресурс. Издержки производства. Да, издержки производства. Поэтому вчера -то в итоге и сработал самый простой метод, потому что я больше ко мне приходит специалистов на терапию. Хороший смысл слова. Специалисту очень сложно пройти личную терапию, когда он знает эти технологии. Поэтому есть вот два варианта, которые, зная, не зная, не работают. Это трансперсональное дыхательное и телесное. Угу. Тело не умеет врать. Точно. Головы может что угодно придумывать, тело не умеет врать. Поэтому самое простое, наша задача, как бы, по крайней мере, убрать симптом в конце. Что мы на длительную терапию здесь не можем пойти и копать тоже не хотим. То есть если есть запрос узнать, получить информацию, это одно. Получает человек информацию. Если это симптом, его надо убрать. Самое простое, я говорю, пойти через тело. Ну, не задача этого семинара и не очень интересно, но работает очень хорошо. Поэтому, скажем, у нас осталось... Два варианта. Ну, вчера. Рисунок через рисунок. Три варианта осталось, да. Три драматизация. Варианта. Драматизация, символ и рисунок, да. Угу. Вот. Значит, поэтому вопрос. Кому поплохело? Ну, просто так. Вот вчера вы ушли. Сегодняшний день? Вчера вы ушли, и вам стало хуже. Нет, таких нет. Нет. Дальше. Такой вариант. Я прям вот уже буду описывать техники, чтобы получить нормальную демонстрацию. Вчера отрабатывали, с телесным симптомом. Ну, так получилось. Вот такие были два запроса. Значит, один вариант. Это драматизация и через тело получение информации. Это получится красиво, если там были встречи, если там было не только животные силы, но там были еще какие-то обитатели, либо это как бы люди, либо какие-то вот духовные сущности. Ну, в общем, если был еще кто-то. Вариант через символ, если вас там что-то, нечто удивило. Тоже годится как символ, да. И вариант через рисунок. Если вы нарисовали что-то для вас очень значимое. Ну, вот можно объединить рисунок и символ. У нас есть такое. А да. То иначе опять можем начать с одного, утечем в другой, потому что не будет, ну, совсем работать, как вчера. И несколько слов я вот, пока вы там думаете, определяетесь о животных силах, скажем, о шаманских путешествиях. В данном случае мы не мистикой занимаемся, не шаманизмом занимаемся, но, скажем, сейчас очень много литературы, притом хорошей литературы, литературы, где именно специалисты, психологи, психиатры исследуют различные технологии, скажем так, ну, можно сказать, в эзотерике. Они их модифицируют и привносят в психологию. Тот же шаманизм, если кто-то читал книгу Майкла Харнера «Путь шамана». Да, да, она много раз у нас издавалась. Он изначально, это профессор университета, не помню какого, калифорнийского, ельского, но он антрополог. И он как бы и исследовал разные, вот шаманизм он исследовал, он ездил по разным экспедициям. Когда он набрал информацию, он ее обработал, получил психологическое образование. И как бы создал свою систему и стал работать с людьми. И вот вы можете прочитать, но несколько слов вот прям буквально из его книжки, да, скажем, и то, что по опыту работы. Животные силы, оно очень хорошо при работе с теневыми частями. Не надо объяснять, наверное, да? С тенью. И как бы сама аналогия «Нижний мир». То есть вообще вот это шаманское путешествие в Нижний мир, оно хорошо использовать для работы с тенью, с какими-то теневыми качествами, когда идет внутренний конфликт, когда идет непринятие у себя. А, скажем так, принятие теневой части – это громадный ресурс. То есть это же вытеснение. У нас может быть хорошее, у нас может быть плохое, оно все для чего-то нужно. И, скажем, если моральное убийство – это отвратительно – но есть случаи, когда вот, ну, скажем, условно, да, мать защищает своего младенца, своего ребенка. Она здесь уже о моральных каких-то вещах не раздумывает. И в ней есть это качество. Да, у нее есть это качество. И как бы поэтому во всех нас есть и хорошее, и плохое, и это все условно относительно. Надо знать, что это есть, тогда это будет ресурс, и мы знаем, что мы в любой момент можем чем-то воспользоваться. Оно для чего-то существует. Значит, по поводу животных сил, да? Так. Я уже вчера говорила, это, во-первых, живой объект, с которым можно общаться. Вот я сейчас в затруднении, я не хочу сюда притаскивать шаманские вещи. Но животные силы – это энергия. Энергия, к которой вы всегда можете обратиться. И, скажем так, это очень легкий способ общения с бессознательным. Нам очень сложно общаться с бессознательным. Но, скажем, если у нас появляется вопрос – он появляется только тогда, когда внутри есть ответ. И вот этот ответ можно получить, именно общаясь с животным силой. Вот общение с образом, оно достаточно легкое. Ну, в отличие от других технологий. И, скажем, когда у вас какие-то затруднения, когда есть проблема выбора, я сейчас уже говорю даже не о клиентской работе, там, когда у вас какая-то идея, и вы не знаете, как ее воплотить, вот скажем, у вас какая-то болезнь, надо ускорить выздоровление, как бы надо восстановить состояние, можно обращаться к животному силы и понимать, что это энергия, и вы этой энергией можете воспользоваться. То есть создать себе условия, где-то тихонько сесть, закрыть глаза. И не надо уже куда-то бежать, в какой-то подземный мир. Оно есть. Вот у кого оно появилось, оно есть. И вы с ним можете просто пообщаться. У кого оно присутствует сейчас рядом? Нет таких? Кто? Мир подземный? Нет, ну скажем, условно животное, вот оно где-то здесь. Там. Меня? Вот. У меня тоже. Есть, есть. Вот такое мне часто. Мне очень понравился мой подземный мир. Прям супер ярко. Угу. Вопрос можно сразу? Да. По поводу животного. Вы говорите, если, допустим, взять проблемой болезни какой-то. А нельзя здесь на рычаг нарваться? То есть сознательность работает. Ну, как сказать, не будет убеждено на 100%, что на выздоровление идет. Мало ли, какая-то часть там где-то. Дальше не будет этого? Нет, это я не о том сейчас. Рычаг, именно рычаг, что бессознательный импульс пойдет, он не отследится сознанием, что вот выздоровлю, не выздоровлю, вот я к чему веду. Да, как бы вот на потенциал на выздоровление себе. Не может здесь рычаг сработать? Я не понимаю вопрос, Кать. Но как бы из того, что я понимаю, предполагаю, мы говорим, я говорю об ускорении выздоровления, о дополнительной энергии, раз. Во-вторых, это не замена нормальной терапии, ну я имею в виду медицины. Вот. Кать, а вот вопрос я на самом деле... Я имею в виду вот что, если серьезные болезни, ну, к примеру, скид, возможно, да? Угу. Человек, в принципе, нормальный, то есть он не шаманством, ничем не занимается, но он понимает, что есть какие-то силы, которые иногда помогают. И вот с ним, если проводишь, просто вот объясняешь ему там, или сам он будет это делать, я проводить точно это не буду, допустим, по определенным причинам, сам он это будет делать, искать этот потенциал. Не сработает у него чаша весов, что где-то там будет неверие, да не получится. И вот это вот не получится, перетянет, но он его не отследит, не осознает. Я вот о чем, когда он расслабится и пойдет с этой силой. Нет, такой вариант всегда возможен. По вере вашей дано вам будет. Да? И если я говорила, что вот нейроны, отвечающие за поведение, прорастают, там, ну, как бы вот это все закрепляется в течение 18 месяцев, то, скажем так, вот еще в советские времена, в КГБ тогда еще, было очень много лабораторий, которые занимались параспособностями. И когда к нам в Россию привезли дыхательные технологии, Ребёфинг пришел раньше, ну, где-то 87-й год, холотропное дыхание чуть позже на несколько лет. Они как раз стали и заниматься этими технологиями. И я сейчас не вспомню, как называется книжка, она называется «Измененное состояние сознания», я не помню ее автора. Но как раз вот пишут специалисты из одной этих лабораторий. Они там исследовали, сравнивали, и там... Как раз про количество нейронов, про то, как вот эти связи образуются. И там есть такие упоминания. Когда человек верит, вот истинная вера, мгновенно идет образование. То есть не надо 18 месяцев. Убежденно уверен, без сомнения. Да, да, без сомнения. Все, это вот мгновенно. А по поводу СПИДа, тут четко параллель. Что СПИД, что онкология. Иммунодефицит, но только в онкологии немножко другое, да. То есть мы работаем с эмоциональным состоянием. Мы работаем с древними структурами, с лимбической, да. Спасибо. Раз не моментально, вот меня, вот это мне на ответ. Угу. Потому что мне не ложилось все-таки полтора года нейрон. Ну, это крайне редкие случаи. Ну, крайне редкие. Ну, вот. Это на уровне чуда, но чудеса тоже бывают. Угу. Так, кто готов? У кого там было красиво? Да. Мне так интересно. Так, и сразу. То есть там были какие-то встречи? Да. Что ты хочешь узнать? Ну, у меня был конкретный запрос, который я могу проговорить. Так, хочешь начинать, да? Ну да. У меня был запрос на... Организовали недавно свою фирму, И вот эта вот первая организация, то есть она у нас прошла, слава богу, все нормально, и теперь вот эта вот наработка и, ну, много рутинной работы, когда вот уже ты должен вот что-то туда приносить, но она достаточно сложная, кропотливая, вот, и требует времени, порой вот просто руки там опускают, ну, или страхи какие-то такие возникают. Поэтому я вот решила там попросить именно силы вот на работу вот именно по процветанию вот этого центра по раскручиванию. Запрос был? Да, запрос. Прям буквально, на... проговори буквально, вот как он звучил. Запрос вот на третью энергию, которая помогает работать вот это вот. Так. Именно по, ну, работать по... Энергия для совершения работы, да. Да, да. Значит... Сначала была арка, вход, ступеньки вниз. Все мое подземное царство, оно было темное, такие каменоломни. Значит, когда я вошла туда, такое метро, как, ну, темное метро, не такое красивое, а вот как вот эти ужастики, там спускаешься, темно, каменоломни, там еще что-то. Первый, кто мне встретился, это кот. И я думаю, не может у него так животные силы так быстро встретиться. Он долго не уходил, он как-то так немножко поворачивался. То так приляжет, то так приляжет, потом он пропал. И открылся узкий лаз куда-то вообще уже. Ну, что вот там камни, пещеры, там вообще непонятно, что такое. Вот, непонятно, непонятно. Вдруг идет ядерная такая установка, ракетная. Ракета смотрит вверх. Вот. И у меня выходят такие слова, что мне не нужна разрушающая энергия, мне нужна созидающая. И это, вот они откуда-то пришли, и все. И эта установка пропадает. Опять вот ничего нет, ничего нет. Я думаю, отсюда же что-то унести надо, здесь кроме камней ничего нет. Вернее, не унести надо, а не, вернее, было же не уносить, да, а что унесешь, когда ничего нет, от серости камни. И вдруг вот идут такие какие-то драгоценности там, и почему-то сверху кресты вот такие. И я говорю, нет, уносить тоже нельзя, вот мне нужна энергия, и они пропадают. Потом в стене возникает такой лик человеческий, я его описать не могу, просто лицо. Разглядеть не успеваю, тоже пропадает. Я думаю, ну и чего же мне теперь? Вот. И только в конце возникают две лошади, я, конечно, немножко не так нарисовала. Сначала это, ну, как бы там тоже народ где-то ходит в тенях, да? И две лошади, они вот так вот парно, одна белая и одна коричневая. Ну, такая темно-коричневая, не черная, а вот коричневая. Они вот начинают разворачиваться. Вот, вот как пара, и шли вот как будто боком, и тоже попадают. Но... Ответ вот уже в этом месте, что шел, что эта сила есть уже у меня, что тебе ничего не надо брать, но вот ощущение такое подъема. Вот, но последнее, что я увидела, это вот котел, я думаю, его пить, не пить, потому что уже во мне все клокочет, но очень красиво, такие вот яркие, там все пенится. Я ничего не стала пить, то есть вот только образ. Но когда рисовала, почему-то мне захотелось вот этих коней над костром. Ну, я просто не знала, вот куда их. Так, вот пошел такой. Вот конь, это животное силы было или нет? Было два животных. Один кот, один это. Вот какой из них силы? То есть ты у них не спросила? Нет, с ним не... Я даже... Вот единственное, что я удивилась очень на кота. Вообще, я как бы, у меня идут подсказки по жизни, что кот это мое животное, что не говоря о том, что я вообще погоду кот. И поэтому, как я его изначально, типа, ты тут ни при чем, он не хотел очень долго уходить. Ну вот, собственно, как бы так. А вышла я очень быстро, да, бунт, и как-то раз серый, чтоб я вот там шла, раз и здесь. Вот было очень интересно, что меня заинтересовало, что этот кот уходить не хотел, да, в самом начале он пришел сначала. Очень понравилось, вот заинтересовали это именно парные лошади, как приклеены. Они отдельные, но прям как приклеенные. И то, что вот это внутри, вот я и вышла вот с этим состоянием, очень хорошим, мощи какой-то такой. как послание вот по поводу вопроса. Какое было получено? Что я сила это есть, она внутри тебя, ну, да? Что я говорю, мне вот разрушительное не надо, ну и как бы вот и ваших этих тоже не надо, а мне нужно вот ну, свое, а не как бы у тебя уже есть. Ну вот, как сказать, может быть запрос еще, почему вот лошадь белая, почему-то вот они мне не выходят из головы. То есть, что ты конкретно хочешь узнать? От работы сейчас. Вот сейчас. Что ты хочешь узнать в работе? Ну, честно говоря, с одной стороны, вроде как бы я поняла, да, что во мне заложена эта сила, да? В каких-то вот такой вот расшифровке, может быть, как ее использовать, может быть, что мне мешает. Вот, наверное, вот это вот. То есть, почему я ее не могу высвободить? Так вот. Почему не могу высвободить и что мешает, но из одной серии, да, вроде как? Ну, да. Еще раз сформулируй так, чтобы вот это была одна фраза. Вот, хорошо, что мне мешает использовать во всю силу вот эту свою силу? Что-то же мешает. Почему мешает? Есть другой вариант. Как? Ну, может быть, ничего не мешает. Ты просто не знаешь, как. Или не знаю, как. Ну, то есть вот был этап становления, там было понятно. Это я опять про запрос, да? В запросе можно усложнить все. Ну, ты узнала, что мешает и что дальше. Следующий вопрос, а как с этим работать, как с этим бороться, как это устранить? Есть другой вопрос, как пользоваться этой силой? Да, вот это лучше. Может быть, да, может быть, если формулируешь правильно. Ну что, можем обсуждать. С каменным котлом? Ну что, их котов. Да. Кот и довелось. Как котла. Котел можно вести и через тело. Ну давай. Давай. Прямо от начала, от кота? Да. Пойдем. Ну давай. Я знаю, что сейчас попрошу тебя. Напомни, пожалуйста, имя. Лена, да. Лен, я прошу, сейчас мы проделаем эту работу через драматизацию. Вот этого путешествия. Я назову это вот этого сновидения, да, вот этой фантазии, потому что без разницы, что сновидение, что фантазия, да, что какое-то там воспоминание, работает со всего одной техникой, то есть без разницы. Выбери, пожалуйста, персонажей из твоей вот этой фантазии, кто будет котом, кого ты хочешь выбрать, кто будет участвовать. То есть какие участники должны быть, да. И кого ты назначишь? Ты вот сейчас режиссер, который подбирает актеров, который подбирает костюмы, сцены. Угу. Сценарий написан уже, я так понимаю, да? Это твоя фантазия. Тебе готов. Марс, тебе повезло. Повезло. Он бежал, сидел. Ну подожди, выбрала кота. Пока сейчас вот гениальную труппу где-то в одном месте вот да. Размести, а потом уже будешь их расставлять. Лучше здесь так и белый. Белый, черный. Вот они. Нет, нет, нет, она сама выберет. Она сама. Не забудь за образом вывести. С удовольствием. Темно-коричневый. Так. Это все персонажи. Влад? Выходит с ликом. Там был лик на стене. Лик. А вот то, что не живое там был котёнок. Это как ты хочешь. Если тебе надо. На усмотрение. Если он. Ты считаешь, что он должен быть, значит он должен быть. Если нет, то нет. Не, ну ради интереса. Марьям. А? Марьям. Марьям. Ну, с кого? Вот это я дерну. Да. Вот тут? Не знаю. Хорошо. Где будут? Марьям. Вот эти драгоценности. Такой яркий. Чего диктофон? Давайте немножко в сторону. И котелок красивый. Что? Ну, это тоже фантазия, да? Ее можно разыгрывать. Скажем, это не психодрама, да? Это драматизация. Можно по технике? Почему вы решили в какой-то момент, я просто хочу услышать, чтобы, извините, как вас зовут? Лен. Чтобы Лена сама отвечала себе. Ну, это я просто хотела попробовать, как больше для нее сработает. Вот когда мы задаем символу вопрос, он же вот с рисунка не отвечает, да, нам? Вот просто что придет, как вариант. Да, пошло. Ну, пошло лучше, когда отвечали сами актеры. То есть это тоже метод набора, да? Да. Потому что индивидуально все смотрится, здесь был такой вариант. То есть, ну, я как бы пока рассказываю. То есть рассказывается условно сон, да? Ну или, ну, как бы, рассказывается история. Подбираются актеры, да. Обязательно нужен заместитель. Иногда человек сам не может через это пройти, ему надо посмотреть со стороны. То есть и заместитель тогда. Ну, скажем так, подобрали, рассказали, поставили. Вот он проиграл, это чтобы все знали, что говорить, что делать. Тут он сам прошел. После чего прошел заместитель. То есть здесь у нас прям вот в первом этом. Ну, через тело, я говорю, здесь всегда проще. Через тело тут проще. Значит, что произошло, мы не знали. Но человек почувствовал. Именно тело почувствовало, да? Есть другие варианты. Идет заместитель, а клиент отслеживает собственную реакцию. И ему со стороны виднее. Вот, особенно, когда идут диалоги. Вот здесь нету диалоги. Нет диалогов. Или какие-то страшные события, или страхи. Вот тогда со стороны идет понимание, о чем это, что это напоминает. Персонажи между собой. То есть клиент, нет, он диссоциируется, и он такой, да. Этот страх так остро не воспринял, со стороны смотрит. Ну, понятно, как в кино. Да. Ну, скажем, не та история, здесь не было диалогов. Да, да, да. То есть вообще молчащий персонаж. Да. Поэтому вопрос через тело. Скажем так, есть вариант копнуть глубже. Есть вариант. Ну, если мы идем в терапию, да? Ну, скажем так, здесь такую задачу не ставили, поэтому этих вопросов не задавали. Мы идем в тело. Особенно это хорошо, если это конкретный симптом, страх, допустим. Либо пошла агрессия, ну, либо какое-то вот такое чувство. Что тебе это напоминает? Знал ли ты это чувство, этот симптом, там, этот страх в жизни? Что тебе напоминает? Сейчас я, Лен, еще скажу, потому что это очень важно. Когда в такую работу идем, да, обязательно смотрим символы, образы, я тоже говорила, да, телесные ощущения по эмоции и обязательно связываем с реальной жизнью. То есть у нас как бы три реальная жизнь, образы и вот эта чувственная часть. Миндл пишет чувственная часть, но там он включает ощущения телесные, да. И вот только вот так вот мы все соединяем, интегрируем, и тогда оно получается. Привязка к реальности, а иначе для чего мы это делаем, да, не для чего. Иногда, скажем так, когда мы спрашиваем о воспоминаниях, о том, что это напоминает, да, идет реальная ситуация, а когда ты еще это чувство знал, или как бы это, то есть идет разматываться система конденсированного опыта, без всякого дыхания, да, вот как бы из этого контейнера, оно как раз однотипное и идет. Потом дальше мы смотрим на клиента. Вопрос. То есть видно, а тебе сейчас сколько лет? Ну, если пошел регресс. Угу. То есть вариантов здесь много. Угу. Да. И не факт бы, что, допустим, в клиентской работе, да, если вот там пошел бы большой страх, пошли бы дальше. Да, так как здесь просто, вот как Лена сказала, что отрабатывали бы со страхом. Вот с какой-то эмоцией, которая вот такая вот более сильная, да. Угу. Потому что вначале прям сразу была установка, да, когда пошел страх, вот сдавило горло, чем работать? Работать со страхом. Если работать со страхом, значит, будем заместитель пойдет. Ну, дистирно, чтобы, да? Да, да. Ну, мы его прошли, пошли дальше. Ну, в принципе, ты здесь как себя чувствуешь, получилось, правда? Получилось, естественно, конечно. Нет, ну, как бы, на данный варианты, момент. Да, да. Да. Ну, без основания пошла, да, откуда вот этот страх, да, просто прошла. Прошли. Прошли и все, да. И образы-то какие пошли, да. И вот что мне вот, тоже показательно, да, вот здесь мне понравилось в работе. Вышло, и на это место пришло. Вышло одно, вот такое неприятное, оно не осталось пустым, да, оно еще и заполнилось. Угу. То есть что это заполнилось, что ушло, что заполнилось, да, но мы видим по тому, как описывается образ и эмоцию, какой он вызывает. Ну, чисто так, чтобы сначала пошла энергия, да, то есть она отметила, глядя на вот этот котел варящийся, да, то есть подошла, заглянула туда, сказала, что у нее пошла энергия, да, и после этого вот началось, то есть вышла, а потом, то есть вот, да, то есть уже что-то другое. Здесь что получилось? Что у нее не хватало ресурса, да, чтобы это начало вот эта зелень выходить. Она пришла к котлу. Она получила ресурс. Защиты тутух. Появились, ну, рухнули, да, появились силы. Пошла работа. Пошла работа. А так как к тому моменту уже, когда это все происходило, Лена была в измененном состоянии сознания, потом закрыв глаза. Она стала слышать, наконец, свое тело, ну вот, чувствовать, да. И вот за телом пошла. Обязательное условие – вывести заместителей из их ролей в конце. Обязательно. То есть со стороны так это где-то так напоминало изгнание бесов, да? Вот, угу. Вот эти, ну вот, да, ничего не делали, а вот что-то такое, вот что-то. А эти батюшки, которые изгоняют, они это используют, афишем? Нет, нет, нет. Они трансперсональные вещи не используют. А почему вы слышали, чего такого эффекта не дают? А еще чего такого эффекта? Где? Там чисто вот сила веры. Так, стоп, это не ко мне. Это не ко мне. Это вот иди к батюшке. Очень хорошо работают. За счет чего это? Кто работает? Который вот там бесов изгоняет? Нет. Вот я говорю, если вас интересует христианская психотерапия, как называется подворье, вот где Бересов работает? Загорский, Покрушинский. Не знаю. У нас это очень много хороших. На Таганке, которые... Не на Таганке, сейчас помню, куда же мы ездим. Ну, это можно посмотреть в интернете, если интересует. Запишите, отец Берестов. Вот сам психиатр. Нет, ну как бы там их очень много. Они работают в духовном ключе, вот, в христианском ключе. Нет, нет, это не изгнание, это психотерапия. Так, с этим все, да? Есть, давайте с символом. Но такая была шикарная вещь. Вы видели, сколько было символов? Да. Обратили внимание, да? Угу. Драгоценность. Драгоценность. Кресты. Котлы. Котлы, чаша, да, символ. Угу. Так, давайте с символом отработаем. Всякое. Кто символ? Знаю, кого интересует? Интересует, почему перо? И я его, оказывается, не забрала, я потом. Почему перо или перо... что это для тебя? Что это для меня? Почему перо? Это вот вопрос ни о чем. Почему перо? Что это? Мы там видели, да? А? У меня там такая мультимедленница была. Что это для меня? Можно узнать? А что это? Что это? Давай. 5 секунд. Давай. А с кем работать? Я могу с пером. А? С кем был? Есть рисунка? Нет. Вот это. Запрос какой к работе? Ну, когда спустился, я увидела тигра. Он сказал, я тебя поведу. Это такая сила. Ой, у тебя Оля, да? Запрос у тебя какой к работе? Вот если сейчас отрабатывать, какой у тебя запрос к работе? Ну, потому что просто я не вышла оттуда. Увидела животное на поляне. И не осталось там. Запрос. Как-то вот такой дискомфорт, потому что потом у меня сильно живота продолжал болеть, но благодаря Елене она там подсказала технику, которую можно использовать дома, я поработала, мне, в принципе, отпустила, все хорошо. Поэтому я не стала. Я просто боюсь, думаю, если я буду работать, и опять какие-то вот эти вот симптомы такие мне очень приятные. Так, я ты хочешь что? О символе я вообще ничего не услышала. Ты осталась на той полянке и вообще сюда не вернулась? Да. Да. А потом вернулась, но вернулась с болями. То есть, а, вернулась с болью. Ощущение. Боль прошла. Сейчас что делать будет? Ну, вот я хотела спросить, если, допустим, при аналогичном, то есть я буду делать, если данную технику с собой, с клиентом, и это боль, то использовать. Ну, в принципе, я поняла. То есть можно также использовать, как мы вчера с Ириной, да, использовать. Можно использовать символ боли. Вот ответ. Но сейчас боли-то нет. Поэтому с чем работать? Ну вот просто, да, вот можно же, вот мы сейчас говорили про путешествие, да, то, что это символ из путешествия. Но вообще, вот ты задала вопрос, можно использовать символ боли. Вот символ боли, нарисовала эту боль и понесла с ним разговаривать. Так, рассказывай, какой диалог? Рассказывай. Диалог, а диалог, который вот я давала вопросы, техника, которая у вас была, когда вы рисовали, от боли звери. Это все, что ты говоришь с болью. Какие вопросы придут? Дополнительно еще что придет? Зачем? Почему? Что даешь? От чего защищаешь? Если символ молчит, скажи, пожалуйста, какие причины у тебя со мной не разговаривать сейчас, да? Почему молчишь? Да, ну не почему, вот почему бы, вот именно в чем причина, да? Чего ты хочешь? Ну вот проясняйте, исследователем будьте. Таким пытливым, как дети. А почему? А для чего? Вот то же самое. Поговорить. Катя там какую-то мельницу предлагает. Да, Кать, про мельницу. Что хочешь узнать? Что она для тебя? Я пока слушаю, там серьезно, я разберусь. А правда. Там нету ничего. Там нету запроса. Да я знаю. Да. Я просто смотрю, смотрите, что вот про перо, да, что это значит, да, я услышала и ты. В принципе, это можно быстро очень отработать. Да, да, я тоже. Прояснить, что это значит. В большом счете, да, давай. Ну вот, давай, давай. По ассоциативному подожди. Да. Или от имени пера? Нет, не буду от имени пера. Она спрашивает, я хочу понять, что оно для меня значит. Все. Я понимаю. Очень хорошо. Да? Да. Что, повтори, пожалуйста. Я хочу понять, что для меня значит это серое перо и красные ягоды рябины. Которым меня угостило вот мое животное серое. Выбери, пожалуйста, перо серое или красное ягоды. Синее было как перо. Серое перо. Серое перо. Давай я тебе сейчас буду. Просто вот представь, что я человек, который не знает русского языка. И для меня серое перо, в общем-то, это ни о чем. Я тебя попрошу просто объясни мне, как человеку, не знающему твоего языка, русского, да, на котором мы сейчас разговариваем, объясни, что такое перо. Ой, перо. Серое перо. Вот это я понимаю, я как бы задаю себе вопросы, отвечаю. Я у тебя спрашиваю, вот смотри, мы с тобой два человека в диалоге. Я говорю, Марьям, что такое серое перо? Она понимает тебя, она твой язык понимает, но вот в ее лексиконе серого пера, ну, не выучили. Она не знает, что это такое. У меня словарный запас маленький. Палочка. Палочка, да. И на ней И... стержень. Вот стержень. И от... стержень такой небольшой, и от него уже идут... Что же от него идет? Я понимаю, что писать без слова. Для чего оно нужно, это серое перо? Вообще оно мне не нужно. А вообще перо для чего нужно? Серое, я иностранец, я не понимаю. Серое перо. Нужно использовать, ставить ручку. Можно из него сделать ручку. Можно. Ага. Вот у меня также нет ручки в моем словаре. А что такое ручка? Ручка? Ага. Это средство для выражения мысли на бумаге. Средство для выражения мысли на бумаге. Угу. А кто может выражать эту мысль на бумаге? Писатель. А еще для чего нужно серое перо? Я поняла, это как ручка. Средство выражения мысли на бумаге. Вот что идет, вот ты много думаешь, у тебя наверняка там... У меня вообще нет мысли, у меня вообще стоит как будто блоки. У меня было такое... Я это перо... Птица вообще была цветная, а почему-то перо было серое. Я его держала в руках, а когда зазвучали барабаны, я его не взяла. То есть оно было отдельно от птицы? Почему-то да, отдельно от птицы. Я вообще не знаю, когда оно появилось, это перо. И у меня такое неприятное ощущение было, но когда я проговорила в паре, мне стало легче. Но все равно это вот, я его даже нарисовала вчера, память подавалась. Сейчас пойду другим путем. Птица с цветными перьями? Да. А перо серое? Угу. А, что значит у цветной птицы серое перо? Ненужное перо, старое перо. Которое... Про реальность, про твою, как это? Я поняла. А главное, что это уже звучало в предыдущей работе. Все про то же самое. Смотри, я просто сейчас, смотри, ненужное перо, старое перо. Ты говоришь, ты поняла, что это про твою реальность, да? Угу. Что с этим пером нужно сделать? Оно не нужно и старое. Да, оно не нужно и старое. Угу. Птица его сбросила. А я его. А ты хочешь вклеить? Нет, птицу. Я не хочу вклеить. А что ты хочешь с ним сделать? Да, мне не нужно. Подожди, ты готова с ним расстаться? Давай только по-честному. Никто тебя не гонит, его сейчас мусор выкидывает. Речь идет о пере, а не о ситуации. Угу. Слышишь, я тебе, вот в образе есть птица цветная, которая сбросила перо. Да. Птица ушла, перо осталось серое. Ты его подобрала? Да. Ты его даже с собой притащила? Нет? Нет. Хотела притащить, но что-то не взяла. Угу. Давай, и сейчас. За то, что я не взяла, меня это... Я хотела взять, но не взяла. Давай, что можно сделать с этим пером в твоей картинке? Вот перо, где оно сейчас лежит? Где оно осталось? Серое перо. Где оно лежит? Нету. Нет. Хорошо, нету. Куда бы ты его приспособила? Где бы положила? Уже никуда. Угу. Все. Ну, я поняла, почему ты мне такое знаешь. Перо. Я не про ситуацию в жизни. Я про уже... метафору. Я поняла. Давай куда ты села перо? Давай с пером. Вот есть серое. Я его выпустила из рук. Его ветер подхватил или что? Как там произошло? Расскажи, как. Ну, ты просто видишь, и поэтому я ж не вижу. Что там произошло? Ну, это не улица. Это какое-то помещение. То есть оно в помещении, которое... Это не мой дом. Угу. Это какое-то чужое, ну, какое-то... Такое помещение, руки все, оно мне не нужно, я отпускаю. Да, я не подслеживаю там. Не хорошо. Оно хорошо летит, ему нравится такое. Ну как, вот ты видишь по свободному полету, что там происходит, как это оно упало, не долго летает, потому что это стержень тяжелый, да. Как тебе, когда она недолго летает, упала? А часто что испытываешь? Чувство какое? Облегчение. Где это облегчение? Вот здесь. Устала? И усталость сменилась облегчением. Вот. Усталость сменилась. Тебе нравится, что вот оно так лежит, пока вот там лежит? Тебя устраивает или хочется его все-таки куда-то? Нет, не хочется, меня это устраивает. У меня к тебе есть предложение. Я сказала, рисунки никогда нельзя уничтожать. Угу. Кроме одного случая, если это отношение к какой-то ситуации. Угу. То я предлагаю тот рисунок, который ты утащил, отрезать от ягод рябины, которые там тоже присутствуют, да? И вот с этим пером что-то сделать. Хочешь порвать, хочешь мусорку выкинуть, хочешь сжечь, в общем, все. Еще момент. Тебе эта птица рябину? Тебе птица дала? Нет. Птица. Птица. Вот эта птица тебе дала потом рябину, после того, как перо потеряла? Ой. Она мне предложила искупаться в этом водопаде. Я купалась, пила эту воду, и она потом мне принесла вот красные ягоды. Вот знаете, что бы я сейчас делала? Ну, я не знаю, это на усмотрение, опять же. Все из одной ситуации. Все из одной ситуации, я бы пошла дальше. Я бы рассмотрела как символ. Вот этот вот. Ну, я просто прокомментирую, что вот как бы дальше повела работу. Смотрите, два символа, да, один вот такой вот какой-то он вогнал. Прям в такое вот чувство, да, вот. Вроде как тяжесть потом сменилась там с чем-то, но, честно говоря, не очень верю, потому что я вижу калибровка, да, состояние человека. Я пошла по ягодам. Кажется, там большой ресурс. И все. Перо ставили, ягодки-то появились. Ягодки-то вон какие. Птица-то сама дала. Угу. А перо-то уже ненужное стало. А ягоды это плоды. Угу. Что сейчас там? Я не хочу сейчас. Просто скажи состояние. Мне дискомфортно, я выдумываюсь. Не хочешь приходить в комфортное состояние? А что я могу сделать, да? Что это такое ситуация? Ничего. Так. Да. Давай, ничего не будем делать с символом, просто поговорим. Работа с символом. А ты не сильно. Вот это простой вариант. Ну да. Здесь ассоциативно. Ага. Ты хочешь сделать? Да, мы же ничего уже не успеем. Да, потому что у нас столько еще осталось. Так. А, в смысле, когда здесь ассоциироваться с сильно? Ну да. Да, я тоже пришла. Да, я да, да, да. Свои работа с... Говорите? Ну да, да, да. Смотрите, от лица символа что еще можно здесь, да? Нет. Какой вариант работы с символом? Вариант работы с символом. Сейчас запушки. Ну, условно, давайте, тот же котел, да, был котел. Ну, как вариант, да? А, можно... Или... А, можно от лица котла, ну, в данном случае, да, или от лица рябины, или от лица пера начать говорить. То есть клиент ассоциируется с этим символом, с этим предметом, с чем-то. Я клиент, да? Драгоценность, неважно. Жемчужина, ветка, перо. Угу. Ассоциируется. И здесь важно удержать формат, не выпустить его из этого. И смотрите. Что значит ассоциируется с ним? Сейчас я перо. Сейчас я объясню. Мы ему говорим. Себя. Давай, представьте, что вы перо. Да? Да. Давай сейчас по порядочку скажу. Что ты хочешь получить от нашей с тобой работы? Это запрос, да? Ну, это... В рамках этого запроса мы держимся. То есть без самодеятельности. Да? То есть не глубже, не выше. Вот. Дальше объясняем клиенту. Давай, пожалуйста, сейчас ты сыграешь роль, ну, я не знаю, допустим, вот этих ягод. Угу. Ты сейчас ягоды. Давай. И ты говоришь вот примерно такое. Я ягода. Я вот такая, я красная, да, я ароматная. Клиент должен себя описать во всех модальностях. Да, причем мы подсказываем, а какая, потому что во всех модальностях у некоторых глаза откроют, скажут, а что это такое, да? Нет, это я говорю специалистам. Задача специалиста mm-hmm. задавать вопросы наводящие, если клиент как бы, ну, не совсем... Себя хорошо описывает. Да, подробно опиши, какая ты ягода. Mm-hmm. Ягода, ты какая? Вот начинается, да, и задаем наводящие вопросы. Да, а ты зимняя ягода, а ты, ну я не знаю, походу. И вот это подробное описание, оно как раз и дает вот это погружение, вот ассоциацию с этим символом. Все больше изменен состояние сознания. То есть клиент входит в транс. Угу. И дальше можно вопросы такого рода. Я ягода. Ну, просто клиенту говоришь, давай, я тебе сейчас буду задавать. Ой, вернее, ты расскажи о себе. Я ягода, предварительно дав инструкцию. Mm-hmm. Я нужна, вот меня зовут Лена, да? Я нужна Лене для того-то, для того-то. Да, в данном случае я ягода, я нужна Марьям для того-то, того-то. Mm-hmm. Меня дали потому-то, потому-то. Mm-hmm. Ну, пыль уже. Ну, я не беру пыль. Ну, да. Я просто говорю про себя, не хочу про Марьям, пока ее нет, и mm-hmm. без спроса, поэтому говорю про себя. То есть терапевт начинает, это как незаконченное предложение, да? Нет, он все ягода, вот я ягода, я ассоциировалась. То есть я сейчас не Лена, я ягода, да? Я ягода. Я нужна Лене для того, чтобы, может быть, она увидела свою красоту, извините, да? То есть мы кажется, да, там, она научилась там замечать прекрасное. Это все будет клиент, сам. Да, он описывает этот предмет. Для чего он существует? Что вот чем он владеет? Вот его силы, его возможности, там способности. Смотрите, все равно же как-то помогает. Он наводящими вопросами помогает. Смотрите, ягода это часть, ну, допустим, я заговорила сейчас про ягоду, да? Раз я начала описывать, значит, частичка моей психики ягода, да, часть меня есть ягода. То есть во мне эта ягода, как часть моей психики, она присутствует. Но я ее не замечала. Она несет какой-то потенциал, эта ягода, да? Я ее не замечала. И чтобы раскрыть этот потенциал, чтобы сам клиент увидел, он должен ассоциироваться. И он как бы от лица этой ягоды, да, вот он говорит, но он же все равно слышит это, да, он же не улетел у нас. Ну вот давай. Ты говори, а я, ну, скажем, условно она себя описала. Да. Да, да, да. И, скажем, она описала, что вот она нужна Лене для того, чтобы увидеть красоту, замечать прекрасное. Говорю, чтобы она начала пить соки по утрам, такие витамины, это повысит ее тонус жизни. И я могу еще дальше продолжить. А что ты еще можешь? Что ты можешь дать Лене еще? Вот. Как говорят, ты не западай, это твоя ягода, да. Вот. А как Лена может, как бы, где она тебя будет хранить? То есть уже место, как бы, какой-то якорь. Как она к тебе будет обращаться? И вообще, как Лена к тебе относится? Тебе нравится, как Лена? Я смотрю от запроса. Разные варианты от ответов. А ягода говорит, допустим, нет, мне не нравится, она меня не замечает. Тоже как вариант. Она меня не замечает. А я хочу, чтобы она, потому что я могу принести пользу. А что ты хочешь? А я хочу, чтобы, да? А где ты хочешь быть? Допустим, если это не ягода, да, какой-то персонаж, я не знаю, образ, который... А где ты хочешь? Тебе нравится, где ты сейчас находишься? Потому что этот образ может говорить. Я, допустим, собачка там, да, я живу в будке. Эта будка там прогнила, я не знаю там что. Я сейчас вспоминаю, у нас во дворе собака уличная, да, вот там еще... А что ты хочешь? Тебе это нравится? Да нет, мне там как-то холодно. А что ты хочешь? Да? То есть, и вот это, что ты можешь дать? Но это тоже образ, да? И вот мы спрашиваем, и потом Лена, вот допустим, да, все, когда мы растождествляем клиента, говорим, так, сейчас ты Лена. Ты там не, ты Лена. Ты вообще слышала, что тебе твой образ сказал? Угу. Вот да, сейчас слышала. Ты Лена, ты не ягода, мне собаку не навязывай. Нет, я тебе не навязываю. Ну я просто, я здесь уже и в третьем лице, и в первом, и ягоды. Ну да. Лена, можно еще секунду? Вот мне показалось, вот я так почувствовала, немножко ее подталкивала на самом деле. Да, подталкивала. Зная ситуацию ее, она, вы вперед, чем она сказали, что птица сбросила, перо. Она сказала. Ну, какой-то она вот чувствовала, что портал. Я не подталкивала, я задавала наводящие вопросы, потому что я проясняла ситуацию. Уже как бы в определенном для вас направлении, потому что вы знали. Нет, направление нет, определилось, когда она сказала, а, надо сбросить. И тут же вспомнилась прошлая сессия. Да, прошлая сессия, но, смотрите, здесь нет никакого криминала. Я подталкивала, потому что мне терапевт может... Он как бы не, сейчас скажу, он ее не программирует на что-то, да, вот клиента, мы проясняем для себя. Мне стало непонятно, а это перо, оно вообще валялось, да, от другой птицы или от этой? Я ж потом также про ягоды спросила, потому что думаю, она сбросила перо, но она и ягоды дала. То есть вот у меня такое ощущение, что неполная нейтральность получилась, как бы... О какой нейтральности здесь может быть речь? Я проясняю. Я лезу. А потом еще, смотрите, что здесь еще получилось немножко продавливание. Потому что... Прозвучало. В голове нету мыслей. Сопротивление пошло. А почему... Смотрите, это обучающая группа. И то, что мы делали вот даже с кем? Вот с Ирой, да? Ну вот... Такое немножечко надавливание существует для того, чтобы раскрыть технику. Так? Да. Вот. Но здесь я бы все равно задала вопрос. И, может быть, даже больше задавала, если бы это была не группа. И вот это продавливание, ну, не продавливание, а как вы назвали? Подталкивание, да. Вопросами я бы подталкивала еще больше. То есть я бы, потому что для того, чтобы прояснить, чтобы мне понять, но это не для того, чтобы я, ну, мое любопытство это на уровне, чтобы понять вообще, что с клиентом, про что это для клиента. Но когда я задаю вопросы, вот такие подталкивающие, она начинает сама больше понимать вообще, про что для нее это. Когда я спросила про пирог, я поняла, что как-то в определенном направлении, исходя из того, что как бы мы уже знали ситуацию. Да, исходя из контекста, конечно. Хорошо, но эту ситуацию, да, она же говорила, это не моя проекция, она говорила в предыдущую сессию. И это все об этом знали. А вы как с клиентом работаете? Он к вам пришел на одну сессию? Вы же потом в другую сессию выцепили то, что было на предыдущей. Ну, просто даже по вопросу. А птица сбросила перо? Да. А может, это она уже... могла сказать, нет, это не птица сбросила. Да. Нет, а спросили, откуда взялось это перо, и все, она должна ответить. У ней... Это как бы новость. Смотрите, да. Да. Направление, потому что мы с той сессии знаем, что она рассказывает. Смотрите, что здесь происходит. Я объясняю. Мы можем так долго, клиент, он сопротивляется, идет сопротивление. В обход сопротивления я задаю другие вопросы. Если я буду задавать вот так биться, тынч, тынч, тынч, я буду получать одно и то же. Я буду получать сопротивление. Работа терапевта на чем строится? Чтобы обойти аккуратненько, не биться в это сопротивление, а аккуратненько обойти. Угу. А получилось, что она ушла. Это хорошо, что получилось. Работа. Это пошла работа, у нее пошла эмоция. Пошел конкретный чувство симптом, пошло. С которым можно работать. Пока было нечто абстрактное. Ну что, потому что у нас много, она не хочет перед нами. Она здесь, она выглядит. Давайте она сама расскажет. Выпускать клиента из вот, аудитории. Сейчас можно. Да. А вообще она будет? Нет, отдыхать. Вот давайте я вам сейчас про групповую работу и расскажу про трансперсональную. А то у вас какие-то глюки или как бы какие-то отголоски по этому поводу. Там очень много принципов. И ни в коем случае выпускать клиента нельзя. И когда у нас клиент выходит, у нас за ним идут. И даже если он не хочет, его возвращают. Но такого не бывает, так как мы изначально заключаем контракт. И все эти вещи проговариваем. И если состояние ухудшается, то значит ты подошел уже к чему-то самому важному. И заранее они знают, что мы не отпустим. Пока не проработали. Вот. Я предлагаю... Я еще пару слов хочу сказать. Смотрите, в завершении вот этой работы, да, Марьям, пошла реакция, пошли чувства, да, эмоции. В клиентской работе что? Эти чувства, пускай она выражает, мы ей можем помочь, что ты сейчас хочешь сделать. Она может, она не знаю, у нее может пойти агрессия, она в слезы, да? Вот, салфеток много, плачь, пожалуйста, я еще помогу, чтобы она разрыдалась. То есть вот на вот этом бы не остановилась. А вот это вот то, что это пошло, работа, это работа. Это работа. Потому то есть, что психотерапевт не бальзам. Скажем а так. То, что она ушла, это не есть ее привычный способ реагирования, ухода от проблем? Вы услышали? Почему это? Она сказала, она ушла, что ушла. Именно... Она делает, когда возникает сильное чувство, она берет от них и убегает. Да. Работа была бы, ну, по моему мнению... Если бы она сидела и плакала здесь, это была бы ее работа. Так, а здесь она сбежала. Можно вас остановить на секунду? Да, это мои ощущения, я их высказываю. Можно я сейчас скажу? Вы все слышали? Она сказала, я не хочу дальше, потому что я приду индивидуально с этим работать на индивидуальную сессию. И она не хочет это озвучивать здесь, потому что просто поплакать мало здесь. Надо проговорить какие-то вещи, они очень как бы сокровенные, личные, да. И это не хочется озвучивать. Прозвучало. Я приду с этим работать отдельно. И уже как бы она еще вчера договорилась. Ты все сказала, да? Да, я все сказала. Здесь очень много таких нюансов и таких моментов психотерапевтических, которых можно проговаривать. Вот эти вот. Ну, сейчас просто не про это. Да? Есть ли способ реагирования? Да, способ реагирования. И, скажем, здесь есть какие-то нет принципы. Да. Если есть запрос на терапию, мы этот запрос можем отрабатывать, извините, полгода, год, полтора года, в зависимости от того, что под ним лежит. Да? Но каждая сессия, то есть когда уже вот создан рапорт, да, когда хорошая есть мотивация, каждая сессия завершается тем, что мы убираем телесную симптоматику. Я говорю о том, как мы работаем. Телесная симптоматика убирается на раз-два. Да. Либо эмоциональная симптоматика, когда клиент в негативе, то есть он должен прийти в спокойное состояние. То есть это все убирается. Но есть варианты, да, когда вот клиент уже понимает, что с ним происходит. У него там состояние грусти, печали, и он говорит, я хочу в этом побыть. И то есть, мы провели параллель. Он понимает, с чем эта печаль связана. Да? И, пожалуйста, побудь, иди и побудь в этом. Но это, то есть, самое главное, то есть, если мы говорим об измененном состоянии сознания, вот это измененное состояние сознания надо убрать. Доступ в бессознательное надо закрыть. Для этого существуют техники заземления. Мы их сейчас покажем. Вот. Понимаю, чтобы не пошла, не продолжала. Глупо, что это учебное, что здесь нет такого как бы, чистого эксперимента, и что есть какие-то новые. Нет, мы ее за клиентом. Она сказала, все, я больше не хочу, чтобы ее насиловать тогда. Я не против. Мысль в чем то, что мы дальше до ней не вышли. Все, давайте сделаем перерыв. Давай сделаем перерыв. Да, 15 минут. И я думаю, что, наверное, больше не будем делать.